несогласие высказать? Это нет. А что может быть лучше для русского человека, чем душевные беседы, горячий спор? И для дела, и для души нет лучше такого разговора, что тебе самому сейчас всего важнее, а не того, что в программу 3 месяца назад вставлен. Он еще продолжал бухтеть, но его уже не слушали. Заговорили о другом, более интересном, об изменениях в расценках на недавно пущенные детали. Старик замолк, хоть и продолжал их разглядывать. Вскоре стали собираться рассчитываться. Застучали монетами по столу, звякнули бутылками, их полагалось вынести тихо за дверь и поставить в угол для уборщицы. Все поднялись, кроме Виталия. «Я еще останусь. Вот посижу с соседом», — сказал он. Пожалел старика. Усмехнулся тот, как только они остались вдвоем. «Да нет», — смутился Виталий. «Надо допить». Он поднял бутылку, в которой еще оставалось пиво. «Ну что ж, давай поболтаем. Как тебя звать?» Виталий назвался и спросил собеседника. «Меня звать по фамилии Седой. Так уж я привык. Фамилия у меня сибирская, Седых». «Вот вы говорите против телевизоров», — начал робко Виталий. «А ведь это полезная штука. Ну вот, скажем, я никуда не ездил и поехать не могу. В Англию, к примеру. Думаю, никогда не попаду. А по телевизору смотрю футбол из Англии. Что же, мне без телевизора лучше было? Так, по-вашему?» «А я и не говорю, что телевизор плохая выдумка. Это хорошая машина. Но человек плохо ею управляет. Чаще-то получается, что не он ею управляет, а она им». Эту мысль Виталий сразу не схватил. Он собрался было спросить, как именно управляет теми, кто смотрит, или теми, кто показывает. Но тут буфетчица, обеспокоенная громкой беседой, решила, что им уже хватит, и сказала сердито: «Домой пора. Надо и совесть знать. Тут вам не пивная». Они вышли вместе в темный октябрьский вечер и зашагали рядом, продолжая разговор. А когда дошли до старых кирпичных домов с маленькими окнами позади рынка, прошли вглубь двора и оказались возле распахнутой двери, Седой сказал равнодушно: «Заходи, Калиахот». Виталий пошел за ним по стесанным ступеням лестницы с расшатанными перилами. Ему хотелось еще говорить. Прошли коридор, заставленный домашним скарбом, Седой толкнул дверь и щелкнул выключателем. Зажглась лампочка, висящая на шнуре под обрывком газеты, осветила стол с хлебными крошками и колбасными ошурками на грязных газетах, рваные обои в пятнах, затоптанные до черна пол, старый диван и кучу тряпья, наваленного на раскладушку. «Садись, гость будешь», — сказал Седой и кивнул на венский стул с дырой на сиденье. «Эх, надо бы добавить чуток. Мне дала чертова баба». Он вытащил из кармана куртки пивную бутылку, заткнутую бумажкой, и, поколыхав, поставил на стол. «Смешанная. В готовом виде. Жаль, мало. А вот закуски вовсе нет. Чего нет, того извините». Виталий спросил, где ближайший продмаг. В магазине он вытряс все из карманов, набралось на 200 отдельной, полбуханки черного, да на четвертинку. Седой вытащил из-под стола 2 захватанных стакана, вылил свою смесь, добавил водки, нарезали хлеба и колбасы, выпили, закусили. Седой говорил, Виталий слушал. «Женщины ведь все корыстные. Это у них в природе. Им все давай, да давай, все больше, да больше».